Глава 19. Дни проходили за днями, события августа сменились происшествиями сентября. Многочисленные ярмарки, где были особо вычищенные коровы и причесанные овцы, которые в ожидании того, кто их оценит, жевали чистейшую, отполированную до блеска солому. Монетки, дождем орошающие стеклянную посуду, издавая при этом напоминающий колокольчики звон, и песня продавцов. «Брось монетку в хрустальный бокал и забирай его, он твой. Брось монетку, получишь бокал, заберешь его домой». Тихие улочки, старые городишки, где театр превратился в автомагазин, а затем и вовсе закрылся. Тарелки с овсяным печеньем у миссис Плик, выложенным горками высотой фут, 3 штуки за 5 центов. Женщины в костюмах американских первооткрывательниц на торжествах в маленьких городках, танцы на площадях и улицах. Огромный, словно гора, крепкий седой мужчина, Клод Шефферт, работающий на громадном паровом тракторе Кейза выпуска 1909 года. 20 тонн металла, несколько бочек воды, целые бункеры угля, огромные, просто невероятных размеров ведущие колеса, 7 футов высотой. Я полюбил паровые двигатели еще с тех пор, когда был ребенком и сидел у дедушки на колене. Пассажиры, пассажиры, мужчины, женщины и дети, поднимающиеся в воздух, чтобы потрогать небо, поглядеть сверху вниз на водонапорные башни небольших городков Среднего Запада. Каждый взлет не похож на другой, каждая посадка отличается от прочих, каждый человек в кабине отличается от остальных, он отправляется в свое собственное маленькое путешествие. Ничего не происходит по воле случая, ничего нельзя объяснить, просто удачи. За рассветом закат, за которым снова рассвет. Море чистого воздуха, дождь, ветер, гроза, туман, молнии, и снова море прозрачного чистого воздуха. Солнце желтое, свежее и совсем не палящее, какого я никогда доселе не видел. Трава такая зеленая, что искрится под колесами. Голубое чистое небо, какими и бывают обычно небеса, облака белее, чем снег на Рождество. И самое главное — свобода.